Глава 12. Вход в подземную тюрьму был замаскирован что надо, но, к несчастью для Белозерских, я знал точно, где и что находится, поэтому спокойно привел князей к нужному месту. Тяжелая бетонная плита не стала преградой для нас. Морозов одним движением руки заморозил ее, а потом одним ударом разбил. Сразу за бетонной плитой оказалась другая, металлическая. И князь собрался было повторить свои действия, но тут вмешался я. «Не обязательно все ломать», — усмехнувшись, я нашел нужный выступ чуть в стороне на стене. «Тут все построено, учитывая возможности нападающих. Так что эту плиту лучше не ломать». Нажав на выступ, я дождался щелчка и резко отошел в сторону. Место, где я только что стоял, мигом превратилось в ловушку. Хорошо, Орликин знал о таких вещах, и, соответственно, знаю и я. «Неплохо», — князь Долгоруков оценивающе посмотрел на полутораметровую плиту, которая медленно начала отходить в сторону. «А ведь и правда, Ростислав. Ты бы долго ломал эту преграду, учитывая, что ее напитали магией чуть ли не под завязку». «Это ты меня плохо знаешь», — Морозов недовольно покачал головой. «Но так-то да. Пришлось бы повозиться чуть больше, чем с первой». Сразу за плитой виднелся плохо освещенный коридор, который вел к главному лифту, к которому мы, собственно, и направились. Ступать пришлось очень аккуратно, о чем я предупредил князей сразу. Белозерские явно параноики, и сюрпризы могли появиться в любую секунду, даже с учетом моих знаний. И вроде поняли все, но один из людей Долгорукова вдруг решил, что он бессмертный, и вместо того, чтобы идти, побежал к лифту. Коридор отреагировал сразу же, и вместо живого магистра через несколько секунд мы лицезрели его рассыпающийся на части труп. «Я ж говорил», — пожав плечами, я сделал вид, что все нормально. «Нужно было меня слушать, а не думать задним местом». Князья переглянулись и что-то прошипели своим людям, но я уже не слушал, подходя к лифту. Тяжелые стальные двери были закрыты. И не было никаких кнопок, но я знал, как активировать лифт. Прямо над дверьми был небольшой плоский фонарь, который, по сути, был муляжом. Сняв пластиковый колпак, я обнаружил искомое и, нажав на единственную кнопку, улыбнулся. «Ну вот, господа, путь вниз свободен. Дальше надо делать максимально быстро. Я не знаю, сколько внизу врагов и что они будут делать». «Не переживай, Ярослав, мы справимся». Морозов хлопнул меня по плечу и первым пошел в лифт. Внутри все было уже привычным, и, нажав на кнопку, мы тронулись вниз. Лифт ехал не спеша, а я подумал, что если бы нас хотели убить, то сейчас было бы самое то. Но что? Лифт, забитый сильными магами, несколько мощных зарядов на крыше и под ногами, и все, улетели бы в воздух. Хорошо, что на нужный уровень мы приехали быстро, и как только двери открылись, я тут же ударил силой. В нескольких метрах был небольшой пост, где, по воспоминаниям Орликина, всегда дежурил один охранник в ранге мастера. Находясь за 40-сантиметровым листом брони, он в любой момент мог ударить по тем, кто выходил из лифта, а вот чтобы пробить защищавшую его броню, нужен акцентированный удар мага уровня архимага. Вот только создатели тюрьмы не рассчитывали, что сюда сунется антимаг, за что и поплатились. Мои жгуты легко прошли сквозь листы брони и нашли цель. Охранник не успел даже дернуться, как стал трупом. А я кивнул в сторону дверей, что расположились по обе стороны длинного коридора. «Проверяйте, возможно, ребята тут». Пока княжеские люди проверяли этот этаж, я собрался спуститься ниже, но меня остановил Прометей. «Агент, тут что-то не так. Нас слишком легко впустили. Это явно ловушка». «И что ты предлагаешь?» Я отошел в сторону, чтобы не мешать другим. «Вывести сейчас отсюда людей не получится. Как бы мне ни хотелось. Да и мне нужно что-то более конкретное, чем просто предположение». «Дайте мне несколько минут». Биоскин приступил к работе. Князь Белозерский сидел в глубоком кресле и с помощью небольшого телескопа рассматривал скопление людей возле его подземной тюрьмы. То, что эти два идиота ринутся туда сразу же, он не сомневался, а вот смерть помощника не входила в его планы. «Ну что, князь, где обещанный вами фейерверк?» Рядом сидящий англичанин белозубо улыбнулся, отчего князю очень сильно захотелось ударить его. «Надеюсь, на этот раз не будет никаких промашек. Слишком много ошибок вы допустили в последнее время. И мой император начинает сомневаться в том, что с вами следует продолжать сотрудничество». «Ну, конечно, кто бы сомневался?» Князь невесело усмехнулся. «От вас, англичан, я ничего другого и не ждал. Не переживай, герцог. Стены моего подземного бункера напичканы взрывчаткой. И когда надо будет, я нажму на кнопку». Он показал герцогу брелок с одной единственной кнопкой. «Правда, пока что я не получил того, чего хотел. У меня тоже появляются вопросы. Например, не сменить ли мне партнера? Ну а что? Те же китайцы не против, совсем не против поучаствовать в дележе такого пирога». «Опасные речи, князь», — англичанин нахмурился. «Вы забыли, почему именно мы диктуем правила игры, кажется. Вам напомнить?» «Да нет, но, как мне кажется, вы больше ничего не решаете», — Белозерский хмыкнул, заметив, как поморщился герцог. «Шведская компания идет совсем не по плану. И теперь я сомневаюсь, что Петр попадет в вашу ловушку». «Зря, князь», — герцог покачал головой. «Что ж, я уже распорядился. И все, что вы запросили, только что поступило на ваши склады. Теперь я хочу увидеть смерть Морозова и Долгорукова. Или мне придется увидеть вашу». Подземный бункер Белозерских. То, что мне рассказал Прометей через 2 минуты, мне совсем не понравилось. Оказывается, стены этого чудного сооружения состояли не только из специальных сортов бетона. Нет, строители заложили в стенах еще и взрывчатку. И что-то, мне кажется, до момента взрыва осталось не так уж и много. «Надо выводить всех из бункера», — найдя Долгорукова, я остановил его и принялся тихо рассказывать, в чем дело. «Тут у нас сюрприз от князя Белозерского». «Мы не можем», — князь скрипнул зубами. «Детей еще не нашли. А значит, они на нижних уровнях. Нам надо еще 20 минут, не более». «Поймите, князь, у нас вряд ли есть даже 5 минут. Не то что 20». Я уже начинал злиться. «Чем дольше мы тут находимся, тем больше шансов, что мы все сдохнем. А насчет Гриши с Катей не переживайте. Я сам пойду их искать. И уж поверьте, найду. Ради одного меня никто взрывать бункер не будет. А вот ради 2 князей, что приближены к императору, легко. Или у вас есть сомнения?» «Мне надо поговорить с Ростиславом», — Долгоруков все же сдался. «Но без магов мы тут тебя не оставим. Бункер покинут только я и Морозов». Я тяжело вздохнул, понимая, что переубедить князя не получится. Но даже так куда лучше, чем если мы все будем тут, все вместе бегать по подземным уровням. Да и тот факт, что нам никто не мешал, кроме 3 магов, которых благополучно прибили, говорил о многом. Пока князья переговаривались между собой, я по указке Прометея добрался до одного из кабинетов, где нашлись несколько компьютеров, и дал доступ биоскину к ним. На экранах замелькали непонятные строки кода, и через несколько секунд я уже знал, что ребята находятся на 3-м уровне, там, где у Белозерского были имитационные залы. Это было вообще что-то странное, но князь без шуток построил сразу несколько залов, которые имитировали различные реальные места. Например, моих одногруппников держали в зале, якобы бывшей скотобойни. Зачем и почему у Белозерского, потом спросят другие люди. Сейчас же моя задача — добраться до них. И что-то мне подсказывает, это будет не так просто. С помощью лифта я быстро спустился на -3 уровень и спокойно направился в сторону нужного мне зала, когда из стены прямо в мой щит ударил луч пепельно-серого цвета. Я ждал удара, поэтому успел отреагировать. Вот только с удивлением понял, что серый луч почти полностью уничтожил щит. Благо, перерабатывать силу я теперь могу куда быстрее. Поэтому двумя шагами я оказался возле стены и, коснувшись поверхности, начал быстро растворять материю в надежде добраться до спрятанного там артефакта. Вот только пока я делал это, в спину ударил другой луч, а через несколько секунд весь коридор превратился в настоящий ад. Твою же мать! Вот говорил же, не может все так просто быть, просто не может! «Прометей, активировать все боевые кластеры!» Сжав зубы, я шел вперед под давлением артефактов. «Надо разнести тут все!» «Принято, агент!» Помощник ответил сразу же, и буквально через несколько секунд я почувствовал, как энергия из источника начала быстро уходить. Но зато лучи этой непонятной энергии стали для меня почти безопасными, а значит, я могу начинать. Перемещаясь от артефакта к артефакту, я уничтожал их один за другим, и через минуту все было кончено. До нужной двери осталось буквально несколько метров, когда она неожиданно открылась, и передо мной появилась женщина в черном облегающем костюме. Высокая, почти моего роста, с карими глазами и темными волосами, от нее шла такая аура силы, что тут не было никаких сомнений, передо мной архимаг. «Мальчик, ты заблудился?» Женщина обворожительно улыбнулась и тут же ударила, использовав как раз ту самую серую энергию. Вот только в артефактах ее, судя по всему, почти не было, если учесть, что одного удара хватило, чтобы полностью обнулить мой щит и оставить на моей щеке глубокую рану. Вот только она немного поторопилась и не учла тот факт, что мы были слишком близко, а значит, я тоже имею возможность ударить в ответ, чем, собственно говоря, я тут же и воспользовался. Магия крови как-то сама собой попросилась наружу, и две тонкие иглы тут же пронзили кисти рук женщины и, проникнув в ее вены, парализовали ее. «Постой тут!» — хлопнув ее по щеке, я открыл дверь и проник внутрь. В нос тут же ударил уже знакомый запах крови. И, пробираясь сквозь подвешенные крюки для мяса, я думал о том, что Белозерский точно псих. Ни один нормальный человек не стал бы делать такое. Морозова и Долгорукова я обнаружил почти сразу же. Они лежали прямо на полу, прижимаясь друг к другу. Видимо, в надежде хоть немного, но согреться. В тот момент, когда я уже собрался было пошутить по поводу того, что после такого им светит свадьба, свет потух, и стены подземного убежища начали медленно дрожать. Через секунду до нас добрался и звук взрыва. И на миг я оглох, а Прометей тут же начал вопить в голове о том, что Белозерский все же применил свой последний козырь. Первый уровень подземной тюрьмы. Князь Морозов успел поставить щит не до конца. И теперь он с удивлением рассматривал оторванную руку, которая валялась на полу, а рядом стонал Долгоруков. «Ростислав, что это нахрен было?» Долгоруков наконец-то встал и только сейчас заметил рану товарища. «Тебе срочно нужно остановить кровь!» «Нам выбираться надо!» Морозов покачал головой и целой рукой указал на разрушенный тоннель. «Как ты видишь, нас тут замуровали конкретно. И почему-то, я уверен, стоит нам только применить силу, как взрывы продолжатся. Ублюдок Белозерский просчитал все. Хотя тут даже просчитывать не надо было. И так все понятно, что любой отец первым делом лично полезет спасать своего ребенка. Надеюсь, Мечников выжил». Долгоруков подошел к стене изо льда и начал рассматривать небольшие острые куски стали. «А ведь, судя по всему, взорвалось не все. Иначе тут бы все обрушилось к хренам собачьим». «Ты это к чему?» Морозов поморщился. Рана все же доставляла ему дискомфорт. «Тому, что нужно идти в обратную сторону. По-любому тут есть запасной выход. Правда, не факт, что нам удастся найти его, но тем не менее. Да и я уверен, родовые маги Белозерского уже спешат сюда, чтобы закончить начатое. Что у тебя, что у меня, не так много сил осталось. А значит, нас можно взять почти что голыми руками». «Парней жаль. Надо было послушать Мечникова. А теперь наши люди по большей части мертвые. А даже если и выжили, сил выбраться отсюда у них нет. Но мы все равно попробуем. Долгоруков посмотрел своему другу в глаза, и два опытных архимага прекрасно поняли друг друга. Они сразу почувствовали витавший в воздухе специфический запах, а значит, яд, черный принц, уже начал действовать. Против этого страшного оружия не было лекарства, и даже архимаги умирали, вдохнув пары этого адского зелья, созданного полубезумным английским алхимиком. Теперь главное — спасти детей. Князь Белозерский удовлетворенно кивнул. Морозов с Долгоруковым уже трупы, а вот их детишки пока еще нет. Черный принц сделал свое дело. И лучшие маги двух старых родов уничтожены, как и главы этих родов. Теперь нужно подождать несколько часов, а потом можно взять сучку и щенка и подписывать договора таким образом, чтобы даже император не смог ему ничего сделать. И хоть изначальная идея вмонтировать в стены не только взрывчатку, но и колбы с ядом казалась князю безумием, теперь он понял, что все было оправдано. «Как видите, все закончилось!» Белозерский развернулся к англичанину и улыбнулся. «Два сильных союзника императора уничтожены, а их рода скоро станут моими вассалами. Остались Распутины и Пожарские, но тут все намного сложнее, а значит, вам придется наконец-то вступить в дело». «Не переживайте, князь. Мерлин уже на пути в вашу столицу. Думаю, его сил хватит, чтобы справиться и с Распутинами, и с Пожарскими». Подземная тюрьма. «Агент, вы в норме?» Прометею наконец удалось достучаться до меня. «В воздухе непонятная отравляющая смесь. В основном ее распылили на верхних уровнях, но из-за плохой перегородки она потихоньку добирается и сюда, поэтому советую как можно быстрее убраться отсюда». «Подожди. Для начала надо освободить их». Я подошел к лежащим ребятам и голыми руками разорвал наручники. «Ну, привет, детишки. Стоило мне покинуть вас, как вы тут же попали в передрягу, да?» «Яр!» — Долгоруков, нисколько не стесняясь, кинулся на меня с обнимашками, да так, что чуть не снес ног. «Дружище, ты даже не представляешь, как сильно я по тебе соскучился. Да и Катя тоже, хоть никогда и не признается в этом». «Привет, Ярослав». Морозова тоже поднялась с пола и неожиданно поцеловала меня. «Спасибо. Я почему-то не сомневалась, что ты придешь за нами». «Вообще-то я не один». Усмехнувшись, я аккуратно обследовал девушку на предмет ран. «Наверху должны быть ваши отцы. Мы тут вместе решили заглянуть в подземную тюрьму князя Белозерского на огонек». «Насчет верха ты ошибся, парень». Голос Морозова за спиной прозвучал неожиданно, отчего я чуть не зарядил в князя кровавой иглой. «Выбраться не получилось, ты уж извини». «Папа!» Катя кинулась на шею к отцу, но, заметив отсутствующую левую руку, замерла, явно не понимая, что ей делать. Я же обратил внимание на то, что оба князя выглядели максимально хреново. Такое ощущение, что они просто разваливались на ходу. Но ведь это невозможно. «Князь, вы ничего не хотите нам рассказать?» Я старался говорить спокойно, но на всякий случай выпустил свою силу, создав вокруг себя своеобразный фильтр. Прометей ведь говорил о каком-то отравляющем веществе, так что лучше озаботиться защитой сразу. «Черный принц, если, конечно, тебе известно такое название», — Долгоруков печально улыбнулся. «Так что нам осталось не так много. И в последние минуты мы решили, что быть с детьми рядом — это лучшее, что мы могли сделать». «Насчет последних минут я не был бы так уверен». Прометей мгновенно проконсультировал меня по вопросу «Черного принца», и я понял, что речь о яде. «Шанс есть, хоть и небольшой, правда. Сейчас вы узнаете одну тайну, о которой лучше не распространяться. Так что, господа, жду ваших клятв, причем от всех. А после я попытаюсь решить вашу проблему». И на сегодня это конец очередной серии «Антимага Его Величества» автора Максима Петрова. Ну а чтобы не пропустить следующую серию, как обычно напоминаю, что нужно всего лишь подписаться на канал, жамкнуть колокольчик, ну или вступить в группу в телеге или ВКонтакте. Там уж точно не пропустите. Выражаю отдельную благодарность всем, кто поддерживает нас на Бусти. Ну а также спонсорство на Ютубе, которое недавно мы присобачили. Ну а на этом все. Всего доброго.